Мне казалось невозможным, чтобы он преднамеренно бросил меня и своего ребенка, чтобы он отрекся от нас. «Бедная несчастная девушка», — заметила сеньора Камара голосом полным сочувствия. «Как жестоко вы были наказаны за свою легковерную любовь!» «Неужели он действительно не возвратился, этот бессовестный легкомысленный человек, подвергнувший вас таким страшным бедствием и страданием?» — спросил майор, тронутый до глубины души несчастьем Амарант. «Нет, он возвратился. Слушайте окончание грустной истории моей любви. Однажды, когда мать моя была уже при последнем издыхании, Изидор принес мне известие, что Иоанн находится в Мадриде, но что он не думает отыскивать меня и забыл обо мне совсем, добавив, что встретить его я могу у заставы под каштановыми деревьями, то есть на месте наших свиданий. С замиранием сердца я побежала туда, но там никого не было, кроме какого-то монаха, водившего на поводу лошадь взад и вперед. Наступил вечер, становилось все темнее и темнее, а я все ждала и, наконец, дождалась. Вдруг под деревьями я увидела его, Иоанна. С душой, переполненной надеждой и счастьем, я бросилась к нему навстречу. Но он, увидев меня, узнав с первой же минуты, грубо оттолкнул от себя, восклицая с негодованием: «Чего хочет от меня эта женщина?» «О, подлый, бессовестный негодяй!» — воскликнул майор с негодованием и презрением. В эту минуту в глазах у меня помутилось, сердце перестало биться, я стояла как вкопанная и смотрела на него. Он же повернулся ко мне спиной и поспешно удалился, не обращая никакого внимания. Когда я вернулась домой, разбитая, обезумевшая от удара, разгромившего в прах все мои последние мечты и надежды, которые, несмотря ни на что, теплились еще в моей душе и помогали мне нести мой крест, я застала у одра моей умирающей матери Инесс. Инесс, показавшуюся мне в эти ужасные минуты ангелом, ниспосланным с неба. Мать моя умерла. Похоронив ее и оставшись одна с моим сыном на ее свежей могиле, я пришла в такое отчаяние, мной овладела такая тоска, что я решила лишить себя жизни. Но Бог через участие Инесс предохранил меня от этого преступления. Я осталась жить. Иоанн, как я узнала позднее, был никто иной, как Дон Карлос. Как? Этот подлый изменник, обманщик, это он, Дон Карлос? Впрочем, удивляться этому нечего, — воскликнул майор. Он способен на все. Достойный поступок претендента на испанский престол. Соблазнить обманом, ложными клятвами и уверениями невинную доверчивую девушку, вернуть ее в бездну несчастья и бросить на жертву нищете и всем бедствиям, бросить не одну, а с ребенком, со своим собственным сыном? О, да падет проклятие и позор на его голову! Но самое ужасное я еще не досказала. Он не только отрекся вторично от меня и своего ребенка в монастыре Святой Марии, где меня допрашивали инквизиторы. Он еще подкупил Изидора. О, трудно выговорить. Подкупил Изидора показать, что он был моим любовником и что он отец моего мальчика. Чтобы вынудить меня отречься от моих первых показаний и заставить подтвердить эту ложь, меня прали. «О, Боже, какая бесчеловечность! Какая подлость!» — воскликнул вне себя майор. «Ах, вы бедное, бедное дитя!» — промолвила его супруга, обращаясь к Амаранте с глазами полными слез. «Да, она много выстрадала», — подтвердила Инесс. «После этих допросов меня разлучили с моим ребенком и засадили в каземат, откуда меня освободил благородный, великодушный патер Антонио. Дон Карлос, которому я несколько раз показывалась, стараясь пробудить в нем голос совести, осмелился после этого преследовать меня и говорить мне опять о своей любви. Это невероятно! Теперь вы знаете мою историю. Примите искреннюю благодарность несчастной бесприютной девушке, которую вы так радушно приняли под ваш гостеприимный кров и которой оказали столько теплого сердечного участия. Я ухожу от вас, потому что меня тянет в Мадрид желание увидеть моего сына и забрать его из монастыря. Удастся ли мне это? И что еще мне предстоит? Один Бог знает, но я не колеблюсь и ничего не боюсь. Милая моя Амаранта, как бы ни хотелось нам удержать вас у себя, но понятно, что мы не будем вас уговаривать остаться или укорять за естественное желание увидеть вашего ребенка. Мы только можем от души сочувствовать этому желанию и молить Бога, чтобы оно исполнилось. Но обещайте мне, что вы будете писать нам при всяком удобном случае, и что вы примете предосторожности на дороге, чтобы не попасть опять в руки карлистов. Дайте нам слово, милое мое дитя, что вы будете беречь себя, — проговорила сердечным задушевным тоном добрая старушка. «Я также имею просьбу к тебе», — сказала Инесс, обращаясь к подруге. «Ты должна обещать мне, что будешь присутствовать на моей свадьбе. Не откажи мне в этом, моя дорогая, моя милая Амаранта». «Это и мое собственное желание. Да поможет мне Пресвятая Мадонна исполнить его». «Еще обещай мне обратиться к благородному патеру Антонио за помощью, когда ты будешь разыскивать твое дитя. Он будет тебе полезен и советом, и делом. Он защитит тебя от всяких неприятностей и поможет тебе. Обещай же мне не предпринимать ничего без его ведома». «Обещаю, дорогая моя Инесс, обещаю охотно. Это успокаивает меня, так как более великодушного и самоотверженного человека я не встречала в жизни, и уверена, что он позаботится о тебе и предохранит тебя от любых напастей». Наступила, наконец, последняя ночь, которую Амаранта провела в доме майора. На другой день рано утром, простившись с добрыми хозяевами и с дорогой своей подругой, поблагодарив их еще раз за их любовь и сочувствие к ней, она отправилась в путь в почтовой карете. Недолго, впрочем, ей удалось воспользоваться этим удобством сообщения. Почтальоны, остановившись в одном маленьком городке за несколько миль от Пуэсерда, узнали, что в окрестностях рыскают банды карлистов, и не решились ехать дальше с почтой в карете, так как карлисты останавливали и грабили не только путешественников, но и почту, почему и прекращены были всякие сообщения как по железным, так и по простым большим дорогам. Амаранта, однако, не смутилась и не отложила намерения продолжать свое путешествие в Мадрид. Она решила добраться пешком до ближайшей станции железной дороги, которая находилась далеко от маленького города, в котором остановился Мальпос. Со свойственной ей смелостью и решительностью она отправилась одна по дороге, ведущей в Витторио, но скоро сбилась с пути, так как дорогу эту пересекали во многих местах другие дороги, и, попав на одну из них, Амаранта пошла к северу вместо того, чтобы идти к югу. Наконец она очутилась возле маленького города Гернани, в окрестностях которого расположены были войска Серрано и карлистов, готовившихся сразиться между собой на другой день. Лагерь карлистов расположен был не более как в 1000 шагах от места, которое они держали так долго в осадном положении. Так как битва готовилась решительная, то Дон Карлос прибыл в свой лагерь, чтобы лично присутствовать при сражении. Он занял одну из больших палаток, приготовленных для военачальника. Маленькие же палатки для войска были разбиты дальше под прикрытием горной цепи, который тянется между Гернанией и Унриетой. Вечером, накануне рокового сражения, Дон Карлос осмотрел свои войска и затем обратился к ним с речью, стараясь возбудить в них твердость и храбрость. Речь была сказана блистательно, и что она достигла своей цели, было видно из того, что войско отвечало на нее единодушным, восторженным «Ура!». Когда совсем стемнело, принц удалился в свою палатку в обществе генералов, которых пригласил для совещания. Между тем солдаты, расположившись вокруг своих палаток, принялись пить, курить и играть, громко распевая песни, другие же ходили взад и вперед между палатками, а некоторые чистили свое оружие. Но все находились под влиянием тревожного чувства ожидания. Карлистские войска, состоящие из самых разнообразных элементов, отличались необыкновенной склонностью к суевериям и любому самому незначительному обстоятельству или вполне естественному явлению придавали особенное значение и видели в нем предзнаменование. С наступлением ночи, после светлого ясного дня и хорошего вечера, небо вдруг покрылось черными густыми облаками. Поднялся ветер, и нужно было ожидать грозы. Солдаты с грустным видом посматривали на грозные тучи, обещавшие разразиться дождем и бурей, которые не очень-то приятны во время сражения, затрудняя переходы и отступления, наводняя дороги. Впрочем, многие утешали себя, что к утру небо прояснится, и вскоре почти все разошлись по своим палаткам и легли спать. В лагере остались только часовые, расставленные возле больших палаток начальников, и местами болтали между собой по 2-3 солдата, стоя возле своих лошадей. Около полуночи разошлись и генералы от Дона Карлоса и отправились на покой в свои палатки. Весь лагерь погрузился, наконец, в глубокий сон. Слышно было только завывание ветра, дувшего с севера и заставлявшего кутаться часовых в одеяла и пледы. Кругом господствовал непроницаемый мрак. Небо становилось все чернее и чернее. Вдруг вблизи палаток мелькнула белая фигура и остановилась перед самым лагерем. Голова ее была покрыта вуалью, спускавшейся на плечи по испанскому обычаю. Широкое длинное белое одеяние, падавшее складками от шеи до земли и развивавшееся от ветра то в ту, то в другую сторону, выдавало, что под ним скрывалось существо женского пола, хотя фигура казалась очень высокого роста. Неслышными шагами, как тень, как ночной дух, приблизилась она, наконец, к самому лагерю. Здесь ее увидели часовые и стали окликать. Но привидение не отвечало на слова и продолжало как будто плыть по воздуху, не касаясь земли вдоль палаток. Его белое одеяние, развиваемое ветром, окружало его точно белым волнистым облаком. Суеверные часовые оцепенели от ужаса и неподвижно смотрели вслед удалявшейся белой фигуре, которую все они приняли за бесплотный дух, за видение, явившееся им как предзнаменование поражения в предстоящем сражении. Как только видение исчезло, они донесли о его явлении ближайшим начальникам. Те сообщили генералам, которые, в свою очередь, довели это обстоятельство до сведения Дона Карлоса, понявшего с первого слова значение этого явления и не сомневавшегося ни минуты, кто был этот дух. Утром началось сражение между правительственными войсками и карлистами. Кровопролитие было страшное, и счастье долго улыбалось попеременно то одной, то другой стороне, так что битва длилась очень долго. Но, наконец, правительственные войска взяли верх. Осадив Гернани, потом Унриету, они отбросили назад со страшной потерей карлистов, которые были уверены, что они проиграют это сражение по предзнаменованию, явившемуся им ночью. герцог Идукичито. Старый герцог Кондора нашел, наконец, своего сына, настоящего, родного сына, о котором он так много горевал, и невозможность найти которого доставляла ему столько страданий и мук. Он отправился вместе с Антонио в тот горный монастырь, где воспитывался последний, в надежде получить там существенные доказательства о том, что он действительно его сын, тот Дукичито, которого мать беспощадно бросила на руки Артуру. Доказательства эти заключались в белье, в котором мальчик был принесен в монастырь и которое хранилось в запертом чулане после смерти почтенного настоятеля Иларио. Герцог нашел это белье полусгнившим, но, к счастью, на нем остались в целости метки с первоначальными буквами имени Дукичито под герцогской короной. Ни малейшего сомнения больше не оставалось. И как счастлив был старый герцог! Как гордился он своим сыном, которого полюбил горячо еще раньше, чем мог подозревать, что найдет в нем своего Дукичито, своего наследника, которого так давно искал. Старик ожил. Он не мог наглядеться на Антонио, который, в свою очередь, был счастлив и доволен, что мрак, окружавший его рождение, наконец рассеялся, и что он знает теперь, кто его отец. Как нехороши были и прежде их отношения друг к другу, но никогда еще они не сходились так близко, никогда не были их беседы так задушевны и искренни, как во время их обратного путешествия из монастыря в Мадрид. Чем ближе узнавали они друг друга, тем больше привязывались один к другому. Антонио был тронут до глубины души, видя на морщинистом лице герцога выражение бесконечного счастья и глубокого душевного мира, ярко отражавшихся в глазах старца и придавших им вдруг блеск и живость. Быть причиной этого блаженства доставляло нежно любящему Антонио несказанную радость. О материальном же последствии неожиданного поворота в его общественном положении он мало думал. Ни разу он не остановился на мысли, что он не только приобретает герцогскую корону и титул принца, но еще и становится наследником громадного состояния. Нет, он был весь поглощен счастьем, что отыскал, наконец, своих родителей, счастьем, которое омрачалось, однако, сожалением о несчастных распрях между отцом и матерью. Хотя он глубоко сочувствовал всем несчастьям и страданиям, пережитым отцом, однако, тем не менее, он считал долгом пойти к матери. Когда он высказал свое намерение герцогу, тот стал возражать против этого. Но потом, тронутый благородными великодушными словами и намерениями сына, согласился, говоря, что не хочет его ограничивать ни в чем, и что просит оградить его от встречи с графиней, так как видеть ее после всего случившегося между ними ему было бы слишком тяжело. Несмотря на неприязненные чувства, на все отвращение, которое питал герцог к своей бывшей жене, желание Антонио увидеться с ней, как с матерью, понравилось ему. Как нравилось все, что делал и говорил обожаемый сын. Все действия, все принципы, все помыслы которого были так честны и хороши, что не могли не возбуждать в душе любящего отца счастья и гордости иметь такого сына. Старый Рикардо также не помнил себя от радости, что Дукичито был наконец найден. И найден в лице такого благородного, прекрасного молодого человека. Подложный Дукичито, бедный Элементо, продолжал пользоваться теми же благами и заботами, которые ему оказывали, когда считали его сыном и наследником герцога. Антонио называл его своим братом и обращался с ним с той сердечной добротой и любовью, которые присущи были его любящей, теплой душе. Через несколько дней после возвращения в Мадрид Антонио отправился на улицу Церво. Грустное, тяжелое чувство овладело им, когда он ступил на порог дома, когда вошел в богато убранные салоны своей матери, этой странной женщины, которая отреклась от блестящего положения в обществе, пренебрегла мнением этого общества, опозорила имя, которое носила, и отбросила от себя все, чем дорожат другие. И кем же стала? Содержательницей заведения, пользующегося сомнительной репутацией, хотя и посещаемого весьма охотно благородными донами высшего круга. Все эти размышления мелькнули в голове Антонио, но ненадолго, он быстро подавил их и сосредоточился на одной мысли, что он пришел к матери за тем, чтобы сказать ей, что он ее сын, что он не отрекся от нее и, напротив, желает сблизиться с ней. Когда герцогиня вышла к нему и отнеслась с той сердечной теплотой, тем материнским участием, которое всегда оказывало ему, последние остатки неприятного впечатления, навеянного тяжелыми думами о жизни этой странной женщины, улетучились как дым, и он остался под влиянием того хорошего чувства, которое привело его в этот дом. Затворив дверь комнаты, в которой они находились, он подошел к Саре Кондора и, постояв перед ней молча несколько минут, протянул ей обе руки с какой-то странной улыбкой и с выражением глубокого радостного волнения. «Что с вами, патер Антонио?» — спросила герцогиня, удивленная странным поведением Антонио и его смущением, которых она никак не могла объяснить. «Я пришел к вам, сеньора герцогиня, с одной просьбой». «С просьбой? Так что же вас смущает? Говорите прямо, в чем дело!» — воскликнула Сара Кондора свойственным ей резким тоном. «Вы уверены, надеюсь, в моей готовности сделать все, что могу, чтобы услужить вам?» «Я пришел просить вас», — продолжал Антонио, сжимая руки герцогини. «Пришел просить вас позволить мне называть вас моей матерью». Сара Кондора почувствовала как будто электрический удар при этих словах. Глаза ее страшно расширились. Какое-то смутное понимание значения сказанного мелькнуло в ее изумленных глазах. По-видимому, она пыталась объяснить себе значение этих слов. Никак не могла. Мысли путались в ее голове, и после нескольких минут молчания она проговорила отрывисто: «Меня вашей матерью? Что вы хотите сказать?» «Ничего другого, кроме того, что сказал. Вы дали мне жизнь. Я сын ваш и герцога. Я тот самый мальчик, которого вы передали танцору Артура». «Как? Вы?» — вскрикнула Сара, меняясь в лице и едва держась на ногах. «Вы? Дуки Чито?» «Да, я Дуки Чито. И пришел сюда, потому что меня влекло желание увидеть вас и просить позволения называть вас моей матерью». В эту минуту в душе герцогини, очевидно, возникло незнакомое ей до сих пор чувство материнской любви. Любви к ребенку, безжалостно брошенному ею когда-то, и которого она считала с тех пор потерянным. Она протянула к нему руки. «Ты, Дуки Чито? Ты мой сын?» — воскликнула она, прижимая его к своему сердцу. «О, это великая радость для меня!» — продолжала она, целуя его и лаская, как маленького ребенка. «Так ты мой младший сынок и единственный, вероятно, живущий еще на свете. Мне всегда казалось, что ты близкий мне человек, — продолжала она, — всегда лежало у меня к тебе сердце. Иди сюда, сыночек, сядь ко мне ближе, дай насмотреться на тебя. Клянусь всеми святыми, что я необычайно счастлива, что узнаю в тебе моего Дукичиту. Ну а что герцог говорит об этом? Вероятно, он также счастлив и доволен. Поклонись ему от меня. Мы оба состарились, оба стоим у гроба, и пора было бы забыть все наши раздоры. Хорошо, что ты теперь между нами. Может быть, тебе и удастся помирить нас? Мы можем не жить вместе, но тяжело умирать с ненавистью и злобой в сердце, и потому пора положить конец нашей вражде. Подожди, сынок, я велю подать шампанского, выпьем на радости. Благодарю, сеньора герцогиня. Я пришел только за тем, чтобы спросить позволения называть вас матерью. Герцог меня ожидает, и остаться больше я не могу сегодня, но надеюсь скоро увидеть вас опять. Дай же мне слово, что ты не замедлишь навестить снова старуху-мать. Даю, охотно даю. Спасибо, сынок. О, Боже, Боже мой, какие странные вещи случаются в жизни. Недавно я имела горе видеть старшего сына на смертном одре. А теперь Бог послал радость увидеть младшего, которого считала потерянным навсегда. Да-да, граф Кортесело, твой старший брат. А Инесс, дочь моего брата, значит, моя племянница? Прошептал Антонио. Какое странное стечение обстоятельств. Да, это большая, неожиданная радость для меня. Я рада также и тому, что герцог наконец утешен. Итак, до свидания. Приходи же, не заставляй меня долго ожидать тебя. Антонио обещал ей скоро явиться опять и отправился обратно в отель, где его с нетерпением ожидал отец. Во время своего обратного пути он размышлял о средствах заставить мать изменить свой образ жизни и возвратить ее к семейному очагу, восстановить в ее душе мир и спокойствие, сделать ее жизнь счастливой. При свидании с отцом он не высказал этой мысли, боясь возбудить в нем дух сопротивления, рассчитывая скорее достигнуть своей цели, внезапно устроенной встречей между ними. Герцог, когда Антонио вернулся, не задал ему ни одного вопроса, касающегося его встречи и вообще свидания с герцогиней. Но когда он стал рассказывать об этом и повторять слова, сказанные ею, старик с видимым удовольствием слушал, однако скоро перевел разговор на другую тему. «Как ты думаешь?» — спросил он, прерывая внезапно рассказ сына. «Нужно предпринимать что-нибудь или нет для выяснения твоих отношений с инквизитором? Сегодня ночью я долго думал об этом вопросе». «Да, я хочу объявить Патеру Доминго о моем выходе из ордена и вместе с тем сообщить ему о счастье, что я нашел своих родителей. А я бы желал присутствовать при этом свидании, чтобы тут же подтвердить твои слова». «Еще хотел я тебя спросить, кто эта девушка, которая была вчера у тебя?» «Это Амаранта, подруга Инесс, о которой я тебе так много рассказывал. Она только что возвратилась из Пуэсерда и сразу же отыскала меня. Я был очень рад ее видеть». «Вероятно, она просила тебя помочь ей забрать из монастыря своего ребенка?» «Да, и я считаю своим священным долгом помочь ей в этом». «Прекрасно сделаешь, сын мой. Я готов тебе помогать. Будем просить вдвоем инквизиторов исполнить законное и естественное желание бедной сеньоры. Я надеюсь, что нам обоим они не откажут, особенно если мы дадим им понять, что в случае отказа мы поведем дело законным порядком». «Вряд ли нам удастся добиться цели этим путем», — Я знаю упрямство и неуважение инквизиторов как гражданским, так и к естественным законам, — ответил Антонио. В таком случае угрозу нашу мы приведем в исполнение. Так или иначе, но я добьюсь, что ребенок будет возвращен матери. И чтобы ознаменовать счастье, неспосланное мне судьбой, я обеспечу будущее бедной сеньоры и ее сына небольшим капиталом. Доволен ты будешь этим распоряжением? «О, дорогой мой батюшка!» — воскликнул Антонио, радостно целуя руку отца. «Ты сделаешь настоящее, доброе, хорошее дело!» «Боюсь только, что Амаранта не примет этого подарка. Приступить к этому нужно будет очень осторожно и деликатно. Бог поможет нам как-нибудь это устроить. Я так буду рад помочь бедной сеньоре. Мне очень ее жаль». «Мы сообщим графине Инесс об этом деле, и она придумает лучше нас средства заставить Амаранту принять нашу помощь. Но прежде всего нужно позаботиться о возвращении ее сына. О, если бы только это удалось!» «Удастся, удастся, будь уверен!» «Трудное дело предпринимаем мы. Знаю я бессердечность инквизиторов и их упрямство. Знаю и то, что меня ожидает при свидании с ними. Они будут осыпать меня самыми жестокими упреками и грозить проклятиями. Но теперь, когда я нашел тебя, когда знаю, что я не одинок на свете, меня не в состоянии будут тронуть их оскорбительные речи, которыми они будут осыпать меня. Ты приготовься только ко всем неприятностям, ожидающим нас непременно в монастыре Святой Марии. Инквизиторы не примут во внимание твоих отцовских ласк, твоих отцовских чувств, так как они не знают никакой любви, не способны ни на какое чувство. Жизнь мне опротивила, когда я попал в монастырь Святой Марии под их непосредственное начальство. Я не мог дышать свободно. Мне казалось, что я в тюрьме, в оковах, а не в монастыре. Я ожил только тогда, когда вырвался из-под этого гнета и почувствовал тогда же, что я гораздо лучше могу служить Богу, сняв с себя сутану этого лицемерного служения Ему. Это сознание поможет мне, надеюсь, остаться спокойным при последнем моем свидании и объяснении с тремя инквизиторами. Тем более теперь, когда сознание подкреплено еще твоей любовью и другим сознанием, что я не один на свете, что имею твердую точку опоры в тебе, мой отец. Корабль контрабандистов. В Сантандерской гавани господствовали шум и движение, как всегда, хотя торговля, которая обыкновенно процветает в испанских приморских местечках, шла вяло, и все законные торговые сношения почти прекратились по случаю войны и близости к берегу карлистов. Сантандер находился во власти правительственных войск, но невдалеке от него были также и отряды Дона Карлоса, которые, как уверяли многие, держались около берегов, чтобы получать провианты и оружие с иностранных кораблей. Известие это было верно. Карлистам действительно доставляли все их запасы корабли контрабандистов, и правительственные войска, зная это, не могли прекратить подвоза, так как военных кораблей они не имели в своем распоряжении, которые могли только заградить карлистам этот путь сообщения. Тем временем Мартинес и бывший начальник Гренады направлялись в харчевню. «Знаете вы что-нибудь о планах Кортецела?» «Нет, он еще не сообщил мне его». «Значит, он к вам относился не совсем доверчиво?» — спросил Мартинес. «Не знаю. Он был рассеян, когда я с ним виделся, и у нас не было никакого последовательного разговора. Я успел только добиться от него обещания прийти сюда, в харчевню, чтобы посоветоваться, что нам делать.